Глава 34. Выходило, что настойчивость Мадлен Бриве была вызвана исключительно необходимостью отвлечь Стивена Юняка, пока кто-то будет обыскивать его каюту. Подозрения превратились в уверенность, когда Том взял в руки свой лэптоп. Когда он поднял крышку, то увидел, что кто-то пытался войти в систему. Страница была активирована. На экране светилось голубое окошко со словами «Введите пароль». Благодаря Ми-6 паролей требовалось даже не один, а несколько. Ни горничная, ни уборщица такого бы не сделали, случайности здесь быть не могло. Человек, который обыскивал каюту, сделал попытку порыться в его компьютере, но столкнулся с системой защиты. Не сумев закрыть страницу, он просто захлопнул крышку и поставил лэптоп обратно на пол. Том улегся на узкую кровать и стал обдумывать ситуацию. Неужели Юняк раскрыт? Не обязательно. Если на корабле действует команда ДГСИ, они знают имена и номера кают всех пассажиров судна, включая и Стивена, и Юняка. Мадлен получила указание отвлечь его старым как мир способом, пока один из ее коллег, может и Люк, будет осматривать его вещи. Попасть в каюту Тома было так же просто, как разбить окно. Либо быстрый подкуп консьержа, либо хакерская атака на систему резервирования SNCM. Код к замку можно было получить и тем, и другим путем. И что мог обнаружить Люк? Самое большее — камеру без карты памяти и запарольный лэптоп. Вряд ли это можно счесть подозрительным. Остальные же вещи Тома были абсолютно обыкновенными. Ему вдруг пришло в голову, возможно, слишком поздно, что кто-то вполне может наблюдать за ним и в данный момент. Поставить в каюту миниатюрную, самую простую камеру, работающую при плохом освещении, это было элементарно. Том все еще лежал на кровати в той же самой позе, руки за головой. Он стал быстро вспоминать, какие конкретно действия он совершил, войдя в каюту. Он зашел в ванную, почистил зубы, налил себе виски, открыл и закрыл лэптоп. Долго, может быть, слишком долго и слишком пристально разглядывал сборник стихов. Как все это выглядело в глазах Люка, который наблюдал за его расплывчатым изображением на экране в номере 4571? Подозрительное поведение? Вряд ли. Даже если он вел себя несколько возбужденно, это можно было объяснить сожалениями, что он не последовал за Мадлен в ее каюту. Как бы то ни было, нужно было ложиться спать, не забывая при этом о вероятной камере. Она могла быть спрятана в лампе или за зеркалом, но искать ее, разумеется, было нельзя. Надо было вести себя естественно. Том сел на кровати, как будто ему в голову пришла неожиданная мысль, взял ноутбук, быстро ввел пароль из 10 знаков и стал печатать какую-то бессмыслицу, делая вид, что ему нужно срочно записать какую-то только что пришедшую в голову мысль. Потом он снова взял книжку и очень внимательно прочитал пару стихотворений. Это должно было создать впечатление, что он напряженно думает над ними, отсюда его пристальное разглядывание книжки. Затем Том разделся до трусов, достал чистую футболку и забрался в кровать. «Какое облегчение лежать в полной темноте, когда тебя никто не видит», — подумал он. Во рту был вкус виски и зубной пасты. Сердце Тома билось в такт с корабельным двигателем, и ему почудилось, что он дитя, спящее в утробе корабля. Как только паром достигнет европейской зоны покрытия сети, надо будет звонить в Лондон с отчетом. У него было три выхода. Первый. Сообщить Джимми Марквенду, что у Амелии Левин, нового шефа секретной разведывательной службы, есть незаконный сын. Это будет абсолютная правда, и Том таким образом выполнит свои формальные обязательства перед Ми-6. Можно еще добавить, что французская разведка выяснила, кто такой Франсуа Мало, проследила за ним в Тунисе и, возможно, даже попыталась завербовать его по пути в Марсель. Конечно, для Амелии это станет катастрофой. Ее немедленно уволят из Ми-6, и, как следствие, его собственная карьера тоже окажется под вопросом. С Траскотом у руля Том всегда будет в службе персоной нон-грат. Можно было пойти другим путем. Можно сказать Марквенду, что Франсуа Мало – мошенник, что он выдает себя за сына Амелии, что он вернулся во Францию на пароме в сопровождении минимум двух сотрудников французской разведки. Но какие у него доказательства? Том провел с Мало целый час за болтовней в баре, и у него ни разу не возникло ощущения, что он говорит с самозванцем. Сын Амелии был поразительно на нее похож, и его легенда была неопровержима. Тщательный обыск в его номере в Гамарте не выявил абсолютно ничего подозрительного. С какой целью ДГСЕ могла затеять такую сложную и рискованную операцию, тоже оставалось неясным. Однако полностью отбрасывать эту версию было нельзя. Тем не менее, дальнейшие выводы, которые из нее следовали, что приемные родители Мало были убиты не просто так, а похороны были фальшивыми, были слишком неприятными и ошеломляющими, и по этой причине Том мысленно отложил версию в сторону. У него не было оснований для такой тотальной подозрительности. Третий выход — без особенных душевных метаний и битвы с собственной совестью. Том счел наиболее подходящим. Пусть в Лондоне продолжают думать, что у Амелии Левин любовная интрижка. Пусть Траскотт и Хейнис считают, что она забросила все дела, чтобы насладиться в Гамарте сексом с молодым и красивым любовником-французом. В конце концов, ведь именно так они и хотели думать. И они заслуживали того, чтобы оставаться в своем неведении. Еще 12 месяцев назад Том и не подумал бы врать Марквенду в таком деле, но он не считал особенно важным сохранять лояльность по отношению к этим новоиспеченным первосвященником МИ-6. Если бы мне пришлось выбирать между изменой родине и предательством друга, я надеюсь, что у меня хватило бы мужества изменить родине, — подумал Том, припомнив Форстера. В первый раз в жизни эта фраза приобрела для него настоящий смысл.